Глава 27. Эледриэль, светлая эльфийка. Ну вот, только уговорила Вадима не присоединяться к каравану в качестве охранников. Узнал бы, кто дома. Эледриэль, племянница лорда леса, охранница каравана. Как за нами увязался этот коротышка. И ведь не очень-то с таким предложением человека поспоришь. Остатки банды действительно теперь могут напасть на одиноких путников. И втроем безопаснее, чем вдвоем. А гном, если с топором и в доспехах, в случае столкновения с бандитами, серьезная сила. Но ничего, дойдем до ближайшего городка, и там от него избавимся. Или сам раньше уйдет. Мы ведь с Вадимом передвигаемся не спеша. Бывает, и по полдня на одном месте задерживаемся. И не будем ради какого-то гнома что-то менять. Понравится ли ему так путешествовать? Ведь эти коротышки такие рассудительные и логичные. Время и деньги зря терять не любят. И не зря тоже. Так и говорят. Время, деньги. Не то, что мы, эльфы, на время смотрим философски, никуда не спешим и везде успеваем. Вот потеряла целый день из-за разбойников и каравана, и совершенно не переживаю об этом. Завтра пойдем дальше, и никуда эта великая миссия от меня не денется. Если суждено дойти, то дойду, а если нет, то один день ничего не изменит. Хотя еще один спутник, владеющий оружием, лишним бы не был, но не гнома же в конце концов приглашать. Самой смешно подумать, в спутниках у избранной человек, гном, еще орка где-нибудь найти и темного эльфа, чтоб совсем дико выглядело. Нарин, гном. Когда разделили трофей и похоронили погибших, уже настал вечер. Не самая лучшая примета — ночевать на поле боя. Но не на ночь же глядя идти искать новое место. А ночка предстоит беспокойная. Разбойников-то мы не хоронили, а просто оттащили от дороги и бросили. И уже слышны крики падальщиков. Вадим с эльфийкой тоже пришли со своими вещами поближе к устраивавшемуся на ночлег каравану. Эльфийка, путешествующая с человеком, уже удивительно. А эльфийка, путешествующая не на породистой лошади, а с простым осликом в поводу, необычно даже не вдвойне, а не знаю во сколько раз. И вообще, странное это ушастое, вот магом жизни оказалось. Так нескольких раненых охранников подлечило совершенно бесплатно. На одну охранницу, считаю, смерти из рук вырвало. Не замечал я раньше за эльфами такой заботы об окружающих. Хотя должен признать, что с ушастым племенем, слава всем горным богам, много и не общался. Но сородичи рассказывали, они врать не станут. Но когда она полезла спать в одну палатку со своим человеком, так почти никто уже и не удивлялся, привыкли к странностям. Только сэр Али чуть ли не зубами скрипел от злости. И морда у него вся красными пятнами пошла. Он вначале пытался к эльфийке подкатить. Так и Эледриэль его без слов, одним взглядом отшила. Этот сэр считает себя ужасно неотразимым для женского пола. Для кабацких девок оно, конечно, так и есть. Им льстит, что целый рыцарь внимание обратил. А попробовал бы он так к любой гноме подъехать. Вмиг бы рыло поправило, не смотрела бы, что сэр. Вон даже ушастая побрезговала. Хотя всем известно, какие они эльфийки бесстыжие. О совместном путешествии я договорился с Вадимом сразу, как узнал, что с караваном они идти не намерены. Эледриэль, конечно, осталась недовольна, кто бы сомневался, но все же согласилась. Меня сразу предупредили, что они никуда не спешат. Караванчикам эльфийка говорила совсем другое, и могут задерживаться по пути. Но ничего, до ближайшего городка как-нибудь с ними доберусь, а там найду нормальных попутчиков. Дим – попаданец. Сегодня обычных утренних тренировок не было. Не при караванщиках же демонстрировать все свои неумения. Пусть и дальше меня великим воином считают. Расстались быстро. После короткого завтрака купцы пошли в одну сторону, а мы теперь уже втроем в другую. Но не прошло и двух часов, как Эль высмотрела небольшую рощицу и заявила о привале. Мол, и позавтракать нужно нормально, и себя в порядок привести. Не при купцах же было этим заниматься. И вообще, тренировок тоже никто не отменял. Заявила и отправилась на охоту, предоставив нам с гномом обустраивать стоянку. Своего красавчика, правда, сама разъючила. Нарин остановкой был явно недоволен, но недолго. Стоило ему получить разрешение посмотреть и даже подержать в руках мой арбалет, как он сразу обо всем позабыл, только вопросы задавал, что да как, да почему. А уж когда я вытащил набор инструментов и разобрал оружие на части, то вообще был счастлив. Даже достал у себя из мешка какую-то книжку и начал туда что-то записывать и зарисовывать, продолжая задавать вопросы. И когда выяснилось, что эльфийка при охоте и приготовлении пищи гнома демонстративно не имела в виду, не обиделся и вытащил что-то свое и перекусил. Эль подстрелила несколько некрупных то ли зайцев, то ли кроликов, в общем, каких-то ушастых. Не при ушастой, будь сказано, зверьков. Сама поела, меня не забыла, и очень щедро, опять же демонстративно, стала кормить Дрейка. Но гном, похоже, даже и не заметил. Весь был в механизме необычного для него артефакта. Не угадала ушастая. Все ее планы мой арбалет порушил. Нарин, гном. Мы не успели и толком-то отойти от места нападения разбойников, как эльфийка ткнула пальцем в первую попавшуюся на пути рощу и объявила привал. Она что, издевается? Да такими темпами мы только к сезону дождей куда-нибудь дойдем. Но возмущался я недолго. Вадим мне не только показал свой арбалет, но и разобрал его, и все разъяснил. И даже самому разобрать-собрать разрешил. Не ожидал, что северный варвар, пусть и княжеского рода, может так хорошо в механике разбираться. «Да что там, варвар, вообще от человека не ожидал. Обладатель таких знаний, несомненно, заслуживает уважения. А я его еще сэр Вадим называл. Гному не стыдно будет и мастер Вадим сказать. Да ради этих знаний я готов хоть неделю в любой роще сидеть. Одни только чертежи, и те могу хорошо продать». А уж если самому производство наладить, то вообще деньги грести смогу, пока другие сумеют скопировать. Устройство прицела только не понял. Амулеты, с помощью которых можно смотреть вдаль видео. А чтоб без магии, впервые слышу. Хотя линзы из горного хрусталя нам, гномам, известны. Ими наши ювелиры бывают, при работе пользуются, но до такого оригинального их применения пока никто не додумался, да и проку от него немного, амулет все равно проще. А потом Элидриэль с Вадимом начали, и, видимо, регулярные у них тренировки на палках, подразумевая мечи. Глупая эльфийка. И явно из благородных. Ее саму учили фехтованию с мифриловым мечом, и она теперь тому же человека учит. Не понимает, что в настоящем бою у него будет в руках совсем другое оружие. Мифриловый клинок, он же очень легкий, очень прочный и столь же острый. С ним нужны совсем другие движения, нежели с остальным. Он вообще предназначен больше для точных ударов в уязвимые места, а не для рубки доспехов. Для рубки у мифрила вес не тот. Рубить им, конечно, тоже можно, особенно кожу за счет остроты. А если сталь, то бить придется со всей дури. Но с мифрилом-то так как раз и можно, что ему сделается. Ни кромку не затупишь, ни тем более сам клинок не сломаешь. Вот научит эльфийка так небрежно относиться к мечу. Человек потом в первом же бою свой клинок испортит, если вообще жив останется. Или она думает, что у северных князей, как у эльфийских лордов, в сокровищницах мифриловые доспехи и оружие лежат? Вот я и говорю, что глупая эльфийка, совсем еще молодая, неопытная.